Послесловие автора. В целях развития повествования я изобрел пару болезней. Спасса, выдуманная болезнь скота, не имеющая аналогов в реальном мире. Арс, тоже продукт моего воображения, хотя симптомы его совпадают с таковыми вполне, к сожалению, реального недуга рассеянного склероза. Рассеянный склероз пока что неизлечим, но прогресс медицинской науки внушает надежду на появление новых, более действенных методов терапии. Фантастический роман, однако, не следует путать с медицинской периодикой, так что интересующимся рассеянным склерозом рекомендую посетить сайт www.nationalsociety.org. Прогноз развития острова Суматра и народа Минрингабау тоже полностью произволен. Однако матриархальная культура Минанг и ее взаимодействие с современным исламом привлекли внимание исследователей. Советую обратиться к работе Пегги Ривз-Сэнди «Женщине в центре. Реальность современного матриархата». Пегги Ривз, Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy. Интересующихся эволюцией и современным состоянием Солнечной системы могу отослать к работам Питера Уорда и Дональда Браунли «Жизнь и смерть планеты Земля» и Армана Дельсема «Наши космические корни». «The Life and Death of Planet Earth» Питер Уорд, Дональд Браунли, Our Cosmic Origins, Арманд Дельсем, неискаженным восприятием писателя-фантаста. А из всех, кто помогал мне в сочинении этой книги, всем спасибо, награды наиболее результативного игрока заслужила моя жена Шарли. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Михаил Росляков.